«Обещай мне, что тебя не поймают на каком-нибудь необдуманном поступке», — требовательно обратилась к нему Кати, посматривая на него сквозь полуприкрытые веки. «Обещаю, что меня не поймают на какой-нибудь глупости», — быстро ответил подросток, ободряюще улыбаясь. Она вернула ему вымученную улыбку, крепко схватила его за руку, заставляя сесть на край кровати, и полностью прикрыла глаза. «Меня никто не сможет поймать». Глава 42. Перо сильнее волшебной палочки. Класс опустел практически моментально. Никому не хотелось оставаться и тем более беседовать с Амбридж. Урок, потраченный на изучение наилучших способов избежать конфликта, притупил стремление и энтузиазм, которых доселе можно было наблюдать в учениках. Гарри, конечно, ждал конца урока по совершенно другим причинам. Защита от темных искусств. Последний предмет этого дня, пятницы, а это означало, что произойдет целая цепочка захватывающих событий. Для первого из них требовались мантия-невидимка и фамильная реликвия. Небезызвестный Колин Криви имел склонность говорить за себя и за Дамблдора, а также привычку дремать перед камином в гостиной своего факультета. Гарри потихоньку продвигался в освоении легилименции, но пока что похвастаться было нечем, ведь спящего четверокурсника нельзя назвать сложной мишенью. Однако, ему в конце концов удалось извлечь достаточно фрагментов из воспоминаний Колина, чтобы прийти к выводу. На назначенных отработках Амбридж давала ученикам некое черное перо. Короткий визит в библиотеку не принес никаких плодов, но долгая техническая беседа с Флёр об обнаружении чар на предметах смогла подтолкнуть его к действиям. Как поживает Кати? Долгопупс неожиданно возник рядом с ним, когда Поттер вытаскивал из-под плаща свою мантию. «До сих пор находится в больничном крыле», — сухо ответил Гарри. «Если ты задержишься здесь на несколько минут, то можем сходить к ней вместе. Я как раз собирался навестить ее. Ты собираешься нарушить данное ей обещание, не так ли?» Невилл серьезно посмотрел на него. «Я обещал, что меня не поймают. И откуда ты вообще об этом знаешь?» «Ну, судя по всему, Кати говорил об этом Анджелине и Алисе в больничном крыле. Я подслушал их разговор с близнецами Уизли, но они также упомянули о твоем маленьком трюке с Малфоем». Долговязый мальчик осуждающе покачал головой. «Не знаю, о чем ты думал, но это точно не обычное школьное проклятие. Обычное заклинание создания воды», — пожал плечами Гарри, «но я перестарался». Он развернул плащ, зная, что Невиллу и большей части школы уже прекрасно известно о его существовании, но никто не догадается, что мантия-невидимка сможет обезопасить студента от возможных охранных оберегов, расположенных внутри кабинета профессора. «Я подожду здесь», — согласился Долгопупс. «Сомневаюсь, что Амбридж вернется слишком быстро, но если все-таки вернется, то постараюсь ее задержать». «Спасибо», — Нев ухмыльнулся Гарри, исчезая под мантией-невидимкой. «Я постараюсь как можно быстрее». Поттер проскользнул в класс, прошелся вдоль нескольких рядов парт и вошел в кабинет профессора. Просто отвратительно. Женщина нуждалась в том, чтобы с ней провели несколько познавательных бесед, одна из которых должна состоять из рекомендаций по поводу украшения интерьера. В кабинете преобладал розовый цвет. От увиденного у него попросту выворачивало живот. Гарри осторожно подошел к рабочему столу. Из воспоминаний Колина он знал, что ведьма держит перо в нижнем ящике стола, в скромной деревянной шкатулке. Перо было с серебряным наконечником, с черным оперением, сделано из чего-то мягкого, словно пух, и длинного, как его рука. Мальчика больше интересовали чары, наложенные на этом предмете, на чем-то, что изменяло его внешний вид, даже если он действительно выглядел как довольно впечатляющий письменный инструмент. Проведя кончиком палочки по перу, Поттер повторил заклинание, которому научила его Флёр, и с трудом подавил в себе желание уничтожить злополучный предмет. Он сглотнул желчь, поднявшуюся в его горле. Амбридж оказалась гораздо ужасней, чем казалось. Женщина сама сотворила это перо, наложив на него специальные чары, которые использовала кровь жертвы как чернила, после чего заставляла их выводить невидимые на пергаменте слова, прорезающиеся на их собственной коже. Пришло время попробовать на вкус ее собственную злобу. Простое, хотя и достаточно мощное заклинание «Конфундус» на защищенном пере, вот и все, что ему потребовалось, после чего появилась возможность поднять его и кое-что подправить в систематике чар. Амбридж никогда не назначала отработку в одно и то же время нескольким ученикам, что доказывает наличие лишь единственного такого инструмента, но Гарри проверил и остальные ящики, чтобы убедиться в этом. Впрочем, исход его вмешательства довольно просто предсказать. Мальчик положил перо обратно в шкатулку, уже не считая его настолько привлекательным, как в первый раз. Чары оставались неизменными, но вместо того, чтобы использовать кровь пишущего ученика, инструмент будет находить чернила только в своем хозяине. Гарри позволил себе жестокую, но крайне довольную улыбку. Он надеялся, что Амбридж очень понравится следующая назначенная отработка. Возможно, оно пройдет не совсем так, как планировала женщина, но определенно оставит свой след. Поттер наложил несколько дополнительных заклинаний. Зачарование не считалось сильной стороной мальчика. Флёр доказала, что, хотя его мастерство и можно назвать приемлемым, ему никогда не достичь такого же уровня, как у волшебников, у которых действительно есть к этому предрасположенность. Впрочем, это не самые сложные заклинания. Одно должно притупить боль, если Амбридж когда-нибудь снова станет использовать его против учеников, а второе даст ему знать, если чары, наложенные на нем, испортятся или вовсе пропадут. Судя по его грубой конструкции, женщина навряд ли заметит изменения. Убрав волшебную палочку в рукав, Гарри аккуратно положил коробку с пером в ящик точно так же, как и нашел, после чего покинул кабинет, оставив дверь открытой. «Ну и что же ты сделал?» – спросил Невилл, когда они благополучно добрались до больничного крыла, чтобы навестить Кэти. «Ничего особенного», – простодушно улыбнулся Поттер, «просто внес некоторые изменения в ее планы, связанные с наказанием учеников. А что с пером?» – едва ли различимо прошептал Долгопупс свой вопрос, хотя в коридоре никого не было. «Что тебе о нем известно?» Легкая раздражительность проявилась на лице Гарри, готовая выплеснуться в полную силу, если окажется, что об этом можно было просто спросить Невилла, вместо долгих и мучительных попыток выжать что-нибудь полезное из головы Колина Криви. Рон говорил, что Амбридж заставляла писать при помощи него строки, объяснял Долгопупс, стараясь свести свое отвращение к минимуму. Перо вырезает слова на тыльной стороне ладони, когда пытаешься им что-нибудь написать. У него остался шрам. Так ему и надо, меньше будет вести себя настолько глупо, чтобы в следующий раз не получать от нее дисциплинарное взыскание. Гарри допустил одну ошибку, и ему удалось избежать наказания. Он больше не оступится, точно не теперь, когда ему известно, на что способна эта женщина. Перо находилось всего несколькими ступенями ниже по шкале болевых ощущений от проклятия Круциатус. Ну, теперь это не так. Поттер улыбнулся. Невилл выглядел немного ошарашенным от удовлетворительного выражения лица собеседника. «Что ты сделал? Если ты его уничтожил, то она просто создаст еще одно такое же». «Я не уничтожал перо», — заверил его зеленоглазый мальчик. «Я его усовершенствовал. Не думаю, что хочу знать подробности», — решил Долгопупс. «Просто надеюсь, что это не закончится тем, что пострадает человек, который этого вовсе не заслуживает». «Амбридж, единственная, кто пострадает», — твердо ответил Гарри, — «и она определенно заслуживает этого. Черное перо — орудие пытки, и вручить его ребенку не лучше, чем использовать на нем же проклятие Круциатус». Долговязый волшебник заметно вздрогнул. Его эмоции, связанные с этим проклятием, оставались неизменными. Поттер почувствовал себя виноватым за то, что напомнил Невиллу о страданиях его родителей, но, как ни странно, он был прав. «Надеюсь, это больно», — наконец процедил Долгопупс сквозь зубы. «Я попытался сбавить боль, которую причиняет перо», — объяснил Гарри, — «на случай, если этой ведьме снова удастся использовать его на учащихся». Он не упомянул, что это также увеличило вероятность образования необратимых шрамов, так как Амбридж не заметит последствий, пока не станет слишком поздно. «Надеюсь, что следующие слова, выбранные в качестве наказания, будут достаточно ироничными». «Полагаю, что это имеет смысл», — согласился Невилл, «но она заслуживает каждую долю мучений, которые ей предстоит перенести». «Да, конечно», — добавил Поттер, распахивая двери больничного крыла. Кэти все так же покоилась в кровати, занятая экземпляром учебника заклинаний следующего года, выглядя явно скучающей и несчастной. Заметив вошедших, ведьма заметно оживилась. «Привет, Гарри», — просияла Беллу. Зеленоглазый волшебник улыбнулся ей и присел на край кровати. Долгопупс же остался немного в стороне. «Что ты принес?» – спросила она. «Это не Вилл», – ответил Поттер, потрепав друга по щеке, «но он живой человек, а не предмет, Кэти, и я вполне уверен, что вы с ним уже знакомы. Я имела в виду подарок для моего выздоровления, слегка нахмурилась девушка. Но он же отомстил за тебя, заметил Невилл, делая шаг в сторону от Гарри. Ему не следовало этого делать. Белл слегка вздернула носик. Рита Скитер выделила для него целую колонку, написав о нападении на Малфоя. Так и написала. Поттер вытащил ежедневный пророк из-под груды шоколадных коробок и доброжелательных открыток. Мальчик, который врет, устраивает жестокое и неспровоцированное нападение на студента. Замечательно. Посмотри на это с другой стороны, сочувственно сказала ведьма. Либо Делакур увидит это и попросту убьет тебя, спасая от всякой ответственности, либо ты все равно сможешь сбежать к ней во Францию. Спасибо, Кэти, саркастически ответил Гарри. Я тоже безумно скучал по тебе последние несколько дней. Вообще-то так и есть, решил добавить Невиллу. Ну да, он, на самом-то деле, и не очень старался это скрыть. Первокурсники чуть ли не бунтуют без тебя, ведь теперь их некому запугивать или заставить подчиняться. Темные времена никогда не наступят без темной госпожи, нужно же кому-то поддерживать порядок. К концу выходных меня здесь уже не будет, радостно сообщила Кэти. Тогда я и поставлю всех этих маленьких детей на место. Она говорит это настолько серьезно и искренне. Долгопупс медленно покачал головой. Порой я сомневаюсь, что ты шутишь. Так она и не шутит, усмехнулся Поттер. Кэти, это порождение зла. Так его нельзя называть. Ты прочел остальную часть статьи? Девушка постучала пальцем по листку бумаги, который по-прежнему находился у него в руках. Нет, пожал плечами Гарри. Очередная чепуха, что я убийца, нападаю на студентов и нечто подобное. Там написано то, чего вообще не могло быть, подметила Кэти. Там говорится о том, будто бы Скитер допрашивала Малфоя, но в то время он находился здесь, рядом со мной, жаловался на свои раны, и она сюда точно не приходила. Может, она перепутала дату, предположил Невилл. Хотя, судя по тому, что написано дальше, верится с трудом. Он читал статью, выглядывая из-за плеча Поттера. Здесь говорится, что Гарри использовал проклятие на Малфое, когда тот остановился, чтобы помочь своему раненому другу. Возможно, но цитаты действительно очень похожи на те, которые Хорек говорил здесь, так что она, вероятнее всего, смогла поговорить с ним в какой-то момент. Кэти вырвала газету из рук мальчика. «Я вообще-то читал», — нахмурился он. «Так приобрети свою», — рассмеялась девушка. «Это мое единственное доказательство, что когда-то меня героически защищал сам Гарри Поттер. Знаешь ли, многие об этом мечтают. Мне это не показалось таким уж героическим поступком», — торжественно заметил Невилл, слегка поникнув под приподнятой бровью своего сокурсника. «Извини, Гарри, но ты использовал на нем проклятие перед учителем только потому, что он распустил свой язык, как и всегда. Меня переполняла злость», — объяснил Поттер. «Хотя, знаешь, мне следовало это сделать только тогда, когда рядом не оказалось бы свидетелей», — долговязый волшебник бросил на него взгляд, в котором ясно читалось, что ему в принципе ничего не следовало делать, не говоря уже о том, чтобы заранее беспокоиться о свидетелях. «А теперь тебе пожизненно запретили играть в квиддич», — напомнила Кэти. «Нам повезло, что Джинни Уизли захотела стать ловцом, а то у нас вообще бы не оставалось времени на тренировки. В будущем я постараюсь держать себя в руках», — пообещал Гарри. «Ты должен», — строго приказала ведьма. «Ты же обещал мне, помнишь, я не нарушу своего обещания. Что ты сделал с Малфоем?» — спросила она. «Я не смогла ничего увидеть тогда, но Помфри пришлось обрабатывать его грудь и некоторую область плеча, держать под согревающими чарами, и большую часть следующего дня ему пришлось постоянно пить крововосполняющее зелье. Судя по его словам, это темная адаптация заклинания Агуаменти», — объяснил Невилл. «По школе ходят слухи, что в воде присутствовали острые осколки льда, но я также слышал, что якобы превратился в гигантского змея и укусил его, так что никто ничего не знает, а те, кому известно, молчат. Малфой в последнее время совсем притих. Этот слух, должно быть, пришел из Хаффлпаффа», недолго думая ответил Гарри. «Напыщенный Эрни Макмиллан, аж со второго курса испытывает ко мне ненависть». «Ну, об этом говорил Седрик Дигори», Долгопупс загадочно улыбнулся. «Он смеялся над этой глупостью в библиотеке, говоря о том, насколько это нелепо, пока его вместе с Чжоу не выгнали за поцелуи». Поттеру было приятно услышать, что Седрик остался на его стороне. Пуффендуец задолжал ему, пускай даже если он сам этого не знает. Гарри бы совершенно не хотелось узнать о невежественном предательстве после того, как он поставил себя под удар язвительного перорита Скитер, просто чтобы убедиться в том, что Дикгари не окажется в Азкабане за примененное непростительное заклинание. «Так чем же ты занимался, пока мне приходилось торчать здесь?» Решила сменить тему девушка, убирая ежедневный пророк обратно под свою коллекцию коробок из-под шоколадных конфет, большая часть которых уже пустовала. «Обычные уроки», — неоднозначно ответил Гарри, — «ничего интересного». Невилл бросил на него осуждающий взгляд. «Я мог случайно что-нибудь испортить в личном кабинете Эмбридж», — добавил он. «А перо?» Ведьма сначала удивилась, а потом вспомнила про отработки. «Откуда все об этом знают?» Поттер подавлял в себе раздражение. «Мне потребовалось очень много времени, чтобы узнать, чем студенты занимаются на отработках. Она уже многим гриффиндорцам успела назначить отработку», — пожала плечами Кэти. Ходят слухи. Тогда почему никто ничего не сделал? Это же устройство для пыток. Они боятся того, что Эмбридж потом сделает с ними. Белл выглядела немного смущенной. Если они настолько боятся профессора, то Волан-де-Морт может лично объявить о том, что вернулся, и мы моментально проиграем. Просто смешно. Эмбридж жестокая, злобная женщина с очень плохим вкусом как одежды, так и декора, но в ней нет ничего такого, за что ее можно бояться. Не обязательно своим глупым поведением постоянно провоцировать эту ведьму. «Что ты с ним сделал?» — прошептала девушка, оглядываясь по сторонам в поисках мадам Помфри, которая, к счастью, находилась слишком далеко, чтобы подслушать их разговор. Гарри не сомневался, что школьная медсестра даже похвалила бы его, потому что ей навряд ли понравится предмет, который создан, чтобы причинять другим боль и оставлять увечья. «Я немного усовершенствовал его», — Поттеру хотелось на этом закончить, но Кэти не так легко отговорить, как Невилла. Она смотрела на него прожигающим взглядом, пока мальчик в конце концов не сдался. В любом случае, девушка не собиралась раскрывать тайну каким-либо посторонним лицам. «Я немного поигрался с чарами, которые наложены на перо. Теперь он будет заимствовать кровь у Эмбридж, а не того, кто будет писать при помощи него», — признался Гарри. «И ты уменьшил боль, которую он причиняет», — тихо добавил Долгопупс. Кэти довольно мстительно усмехнулась. «Замечательно», — просияла она. «Надеюсь, что на ее руке тоже останется неизгладимый шрам», после чего повернулась к Поттеру и сильно ударила его по животу. «Это за то, что нарушил свое обещание, даже если она действительно заслуживала мести. Ты не должен нарушать обещания, данные друзьям». «Но, ФФ, я ничего не нарушал», — тяжело выдохнул мальчик, схватившись за живот. «Я обещал тебе, что меня не поймают». «А ох», — Кэти резко почувствовала себя виноватой. «Я именно так и сказала, не так ли?» «Да», — ухмыльнулся Гарри, — «сразу после того, как предложила мне осмотреть твои раны, юный волшебник бросил на нее слегка многозначительный взгляд, и она покраснела». «Давай притворимся, что я никогда этого не говорила», — простонала Беллу. «Не могу поверить, что мне это пришло в голову. А я даже рад, что ты не шутишь», — на лице Гарри расплылась широкая улыбка. «Тебе обязательно говорить об этом, когда я здесь», — жалобно спросил Невилл. Его лицо приобрело практически такой же оттенок, как и у девушки. «Извини, Нев», — ухмыльнулся Поттер, но не спуская с нее глаз, — подмигнул он, — «она довольно напористая». Ведьма натянула одеяло на голову, надеясь скрыть смущение. «Уходи», — пробормотала она из-под него, — «уходи и дай мне просто умереть от стыда, пока меня никто не увидел». «Нет», — весело ответил Гарри. Через несколько мгновений она появилась снова, сверкая глазами. Румянец полностью исчез. «Почему ты все еще здесь?» Ведьма устремила на него требовательный, но шутливый взгляд. «Мне до вечера абсолютно нечем заняться», — честно ответил он. «Значит, никаких планов на выходные», — предположила Кэти, но ее заключение оказалось неверным. «Лучше, меня ожидает огненная казнь», — сообщил ей Гарри, весело улыбнувшись. «А», — просияла Кэти, — «ты отправишься к Флёр», — прошептала она. «А что насчет тебя, Нев?» Самый застенчивый волшебник из всех находившихся здесь частенько выходил из разговора, пока его не втягивали обратно. «Я обещал снова помочь Гермионе и остальным ребятам», — признался он. «Извини, что я рассказал им о выручай комнате, Гарри. А что в этом такого? Мне там больше не приходится ночевать, да и это тоже часть школы, которую должны использовать ученики, умудрившиеся отыскать эту комнату. После прошлого года я все еще чувствую себя немного не в своей тарелке», — виновато произнес Долгопупс. «Ты научил меня пользоваться этой комнатой, и мне всегда казалось, что она полностью принадлежит тебе. Поттер решил не говорить ему, что, технически, вытаскивание меча из сортировочной шляпы способствовало становлению наследником Годрика Гриффиндора в какой-то весьма запутанной и неопределенной манере. «И с чем же ты помогаешь Гермионе Грейнджер?» — хохотнула Кати, многозначительно прикусив губу. Невилл сильно покраснел и пискнул, заставив девушку сильнее рассмеяться. «Нет, ничего подобного», — с негодованием ответил мальчик спустя мгновение, «просто некоторые заклинания, которые нам понадобятся, но которые мы не сможем выучить на уроках. Теперь это становится чем-то вроде обычного», — подметил Гарри. «На самом деле, тебе полезно обучать кого-нибудь. Ты лишний раз можешь попрактиковаться и полностью избавишься от своей стеснительности». Гермиона сказала, что они не единственные, кому нужна помощь, — мрачно ответил Невилл. «Вероятнее всего, некоторые пытаются найти кого-то, кто сможет научить их, а некоторые пытаются обойтись без чьей-либо помощи. Я уверен, что ты что-нибудь придумаешь, Нев», — сочувственно сказал Поттер. «Он просто расстроен, что с ним станет заниматься еще больше людей, когда единственное, чего он действительно хочет сделать, так это устроить несколько уроков тет-а-тет с Гермионой», — съязвила ведьма. Невилл снова покраснел. «Она ненормальная», — простонал Долгопупс. «Да и мне не приходилось думать о Гермионе в таком ключе. Это просто странно. Я понимаю, что ты имеешь в виду», — чуть позже добавила Кати. «Общение некоторых людей больше похоже на теплые отношения между братом и сестрой, чем на что-либо другое». Она бросила быстрый взгляд на Гарри, когда подумала, что он не смотрит на нее. Подросток никак не отреагировал, но внутри почувствовал облегчение. «У меня нет ни братьев, ни сестер», — печально заметил Невилл, вспоминая родителей. «У меня тоже», — одновременно произнесли Гарри и Кати, и на лицах у всех появились искренние улыбки. Долгопупс заметно оживился, становясь более жизнерадостным. «Нет», — усмехнулся он, — «даже не думай говорить что-то трогательное о суррогатных братьях и сестрах. Мне больше не хочется связываться с темной стороной Гриффиндора, хоть и отчасти уже в ней погряз. Я и не собирался», — пожал плечами зеленоглазый волшебник. «Из Кати получилась бы ужасная старшая сестра. Ты только посмотри, как она относится к первокурсникам. Мне раньше никогда не приходилось слышать человеческое жертво такое количество раз, просто чтобы объяснить детям, как пробраться в Гриффиндорскую башню. Тогда Кати станет нашей младшей сестрой», — согласился Долгопупс. «Она не настолько ответственна, чтобы считаться старшей. Гарри, наверное, можно считать таким. Гарри самый младший», — не согласилась Кати. «Его день рождения последний среди наших, и только у самого младшего брата может быть такой характер. Значит, мы договорились, что Невилл, средний ребенок», — усмехнулся Поттер. «Тот, кого дразнит, а потом обвиняют во всем», — кивнула девушка, — «определенно. Хорошо, что мы на самом деле не родственники», — решил высказаться долговязый волшебник. «Вы двое оказываете на меня ужасное влияние», — он бросил взгляд через все больничное крыло туда, где мадам Помфри сурово смотрела на них. «И, кстати, мне кажется, что нас вот-вот вышвырнут», — добавил мальчик спустя некоторое время. «Похоже на то», — согласилась ведьма с легкой тоской в голосе. «Через несколько дней меня наконец-то выпишут, так что увидимся, Невилл». «Ну, Гарри, мы скорее всего больше не увидимся, так как Флёр от тебя и живого места не оставит, когда узнает о случившемся, но я могу прийти на твои похороны». «Сквозь каждую тучу пробивается луч надежды», — согласился Поттер, не переставая смеяться. «Кроме того, как только я умру, она отправится прямо к тебе, так что можешь не переживать, мы скоро увидимся. Она ведь не будет на меня сердиться, правда?» — тихо спросила Кати, пока школьная медсестра медленно к ним приближалась. «Может быть, немного», — признался Гарри, — «но ничего личного. Ты просто стала одной из причин, по которой я попал в передрягу. Флёр была жуткой собственницей, и ей не очень-то понравилась бы мысль о том, что ему пришлось защищать другую девушку, даже если бы она и не стала разжигать из этого проблему». Габриэль пожинала плоды гнева своей старшей сестры за то, что та посмела испробовать свое очарование на ее возлюбленном, даже несмотря на безграничную любовь к своей младшей сестре. «Кстати, о характере Флёр, мне уже совсем скоро нужно отправляться к ней. То, что мальчик недавно научился использовать огнеупорное заклинание, нельзя считать обычным совпадением. Уходите, мистер Поттер, мистер Долгопупс», — приказала им медсестра. «Время для посещения истекло, и надеюсь, что вы не станете вдвоем тайком пробираться обратно. Она довольно пристально смотрела на Гарри. «Пока, Кэти», — сказал Невиллу, не желая задерживаться и рисковать гневом мадам Помфри. «До свидания, темная госпожа», — поклонился Гарри, чем заслужил слабое хихиканье Кэти и легкое поджатие губ строгой медсестры, которая ждала его возле выхода. Поттер решил как можно быстрее покинуть помещение, прежде чем мадам Помфри не выгнала его с большим напором или, что еще хуже, не заставила выпить что-нибудь из шкафа с различными зельями. «Ты идешь на репетиторство?» — спросил зеленоглазый волшебник, когда они подошли к подножию лестницы. «Да», — признался Невилл. «Дин и Рон по-прежнему не в состоянии создать волшебный щит, а мне нужно поработать над своим. У меня уже лучше получается, но слегка дрожит. Я могу взглянуть на него после выходных», — предложил Гарри. «Да», — с благодарностью согласился Долгопупс. «Это было бы здорово, спасибо». Поттер подождал, пока лестница перенесет его друга на 7-й этаж, прежде чем повернуться в другую сторону и отправиться в заброшенный туалет на 2-м этаже. На этот раз девочка-призрак все-таки находилась здесь. Она просунула голову через дверь кабинки, улыбнулась ему и весело помахала рукой, на что мальчик приветливо ответил, прежде чем исчезнуть на лестнице. Казалось, что Миртл очень серьезно относилась к своей роли некой хранительницы тайной комнаты. «Ты наконец-то пришел посмотреть, сможешь ли ты использовать легилименцию на себе, используя маховик времени?» — нетерпеливо спросил Салазар, как только его наследник проследовал внутрь кабинета. «Нет», — Гарри посмотрел на него в упор тяжелым взглядом. «Если бы мне действительно захотелось умереть, то я бы отправился на поиски Риддла. Но ты, вероятнее всего, не погибнешь», — не оставлял своих попыток основатель. «Если честно, я мог бы над этим серьезно подумать», — сказал ему Гарри, «но до тех пор я лишь изредка стану использовать маховик времени, чтобы помочь себе узнать самое необходимое или исправить серьезные ситуации. Полагаю, это разумно, если ты хочешь быть чересчур осторожным», — проворчал Слизерин. «Нецелесообразно постоянно использовать нечто наподобие маховика времени. Дополнительное время, проведенное без сна, сильно напрягает мозговые клетки, и ты навряд ли сможешь безопасно пользоваться им сейчас, когда все только и ждут от тебя чего-то подозрительного. Кто-нибудь довольно быстро заметит, что ты находишься в двух местах одновременно. Если я правильно понял, то ты явился сюда, чтобы попрактиковаться в чем-то. Удалось ли тебе достигнуть какого-то прогресса в изучении легилименции?» «Небольшая тренировка на спящем четверокурснике», — спокойно ответил ему Поттер. «Ничего сложного, но я уже научился проникать в подсознание без использования заклинания и рассчитывать, используя магию, чтобы создавать слабую или сильную связь. В любом случае, это лучше, чем ничего. Порой казалось, что основатель только и умеет, что ворчать. Так мне ничего и не остается без использования волшебной палочки и заклинания, кроме как совершенствоваться», — пожал плечами Гарри. «Мне придется подождать, пока не смогу попросить Невилла о помощи». Мальчик сложил свою мантию-невидимку и положил на стол рядом со стопкой статей ежедневного пророка и нераскрытым мешком с денежным выигрышем после турнира трех волшебников. «Для чего тебе это понадобилось?» «Я отомстил Амбридж». Наследник не думал, что предок станет его осуждать. «Преимущество владения древней фамильной реликвией, которая полностью скрывает мою магию, состоит в том, что она позволяет легко проходить мимо любых охранных оберегов». Слизерин задумчиво посмотрел на мантию, но вскоре его внимание вернулось к Гарри, когда мельком заметил, как тот подбирает нарисованный от руки Поттер ключ, который подарила ему Флёр. «Ох», — в очередной раз проворчал Салазар. «Понимаю, ты пришел сюда для того, чтобы переместиться во Францию, а не для того, чтобы встретиться со мной и попытаться узнать нечто важное». «Примерно так», — кивнул мальчик, посылая ему невинную улыбку. «Ну, прежде чем ты покинешь меня, расскажи, что ты сделал, Самбридж». Это было что-то очаровательно ироничное. Ирония — самая восхитительная форма мести. У нее в кабинете находится перо, зачарованное, чтобы использовать кровь пишущего в качестве чернил. При использовании оно оставляет жуткие шрамы, а ведьма заставляет студентов исписывать многочисленные строки при помощи него. Лицо основателя потемнело, в его глазах появился дикий, яростный блеск. Змея зашипела, обнажив клыки. У Гарри сложилось отчетливое впечатление, что, если бы Василиск пребывал в здравом уме и сейчас находился рядом с профессором Амбридж, то окаменение, пожалуй, можно было бы назвать наилучшим исходом, спасением для нее. Я немного подправил чары, сделав так, чтобы оно забирало кровь у создателя, а не у пользователя, довольно жестоко усмехнулся наследник. В следующий раз, когда она устроит несправедливую отработку, то ее будет ждать маленький такой сюрприз. Я уменьшил болевой порог, чтобы она не сразу смогла заметить изменения, и у нее остался шрам. Это также немного облегчит страдания студентов, если она вновь станет использовать черное перо в качестве наказания. Хорошо, сплюнул его предок. Такие люди, как она, которые используют нечто подобное на беззащитном ребенке, вызывают у меня лишь отвращение. Если бы мой Василиск остался живым. Речь основателя прекратилась. Его гнев, желающий жестокой мести, сменился на удовольствие, когда он начал вспоминать о маленькой справедливости, которую устроил Гарри. «Я отправляюсь во Францию», — сказал Поттер, мягко взмахнув палочкой, чтобы вернуть волшебника к реальности. «Продолжай в том же духе», — высказался Салазар, — «только потом не говори мне, что я тебя не предупреждал, когда Редбл схватит тебя, потому что ты оказался недостаточно силен». Мальчик воспринял бы слова основателя более серьезно, если бы Слизерин не пытался скрыть довольную улыбку. Некогда великий волшебник понимал, что его наследнику там нравится проводить время. «Серебро», — прошептал Гарри и слегка нервно улыбнулся, пока портал уносил его куда-то далеко, где ждала высокая ива, французские сумерки и она. Глава 43. Из Парижа с любовью. Флёр прислонилась спиной к дереву, их дереву, вращая зачарованный медальон вокруг указательного пальца, и попыталась прислушаться к успокаивающему ветру, стараясь отбросить гнетущие мысли. Ветер выбрал именно этот момент, чтобы утихнуть, и потемневшие с приходом осени листья перестали шелестеть. Вместо этого девушка стала прислушиваться к тихому журчанию воды, наблюдая за тем, как опавшие листья медленно плывут по поверхности, но ее рассеянность продлилась недолго, вновь сменяясь тревожными мыслями, как и происходило в течение последнего часа, который она провела здесь. Скоро здесь будет Гарри, он точно будет здесь. Он всегда сюда приходил, когда они договаривались вновь навестить их любимое место. Делакур не знает, как отреагирует на него, когда увидит. Отец предложил ей подписаться на британскую газету «Ежедневный пророк», чтобы она имела хотя бы мельчайшие представления о том, что происходит в Британии. Французская ведьма понимала, что основная часть написанного – это ложь, правда, искаженная для личных целей министерства. Гарри никогда не рассказывал ей о статьях, публикуемых в газете, потому что не хотел, чтобы девушка читала или даже мельком просматривала то, что там написано про него. Флёр сделала свой выбор, она подписалась. Она хотела, нуждалась в том, чтобы знать обо всем, что с ним происходит, о том, что про него говорят. В противном случае, она попросту не сможет ему помочь. Первые несколько газет не содержали никакой информации о Гарри. Их объектом клеветы послужили сторонники Альбуса Дамблдора, но потом пришел пятничный выпуск, и она нашла статью о нем прямо на первой полосе. Девушку моментально окутала ярость, заставляя наполовину преобразиться в свое стороннее обличие. Она долго не могла успокоиться. Ей понадобился целый час. Как он мог так поступить? Ведьма собиралась отчитать его, как только он появится, после чего о многом с ним побеседовать. Она больше не совершит прежних ошибок, когда не заставляла себя расспрашивать его о чем-то действительно важном. Постукивая пальцами по сложенному экземпляру газеты «Ежедневный пророк», Флёр смиренно ждала момента, когда серебряные полупрозрачные цифры, призванные заклинанием Темпус, медленно приблизятся к назначенному для встречи времени, и изо всех сил старалась игнорировать мягкий жар, подпитываемый внутренним гневом, который побуждал ее тело к движению. Раздался тихий щелчок, означающий лишь одно. Гарри наконец-то появился здесь, вовремя. Лучше бы у него имелось при себе хорошее объяснение. Девушка швырнула в него газетой, ухватив волшебника за плечо, и спрыгнула с дерева. «Что ты наделал?» — спросила она, указывая пальцем на бумажный снаряд. «И когда же ты начала читать ежедневный пророк?» — задал ответный вопрос Поттер, посматривая на газету с явным беспокойством. «С тех пор, как ты перестал рассказывать мне, что происходит в Британии», — ответила Флёр, поднимая газету с земли. «Ты сердишься?» Гарри не мог совладать со своими мыслями. «Конечно, я сержусь», — ответила она, переходя на французский язык, изо всех сил стараясь, чтобы выражение ее лица не изменилось. Ведьма чувствовала, что внутренний инстинкт бьет ключом, заставляя тело целиком и полностью отдаваться порыву гнева, но она пыталась сопротивляться. Ей не хотелось, чтобы возлюбленный увидел в то, в кого она может превратиться. «Я предполагал, что так и будет», — продолжал он спокойным голосом, хотя внутри бушевал настоящий ураган из эмоций, «но надеялся, что ты сможешь меня понять». «Понять?» — воскликнула она. Скулы слегка деформировались под кожей, но внешне этого нельзя было заметить. «Зачем ты пронзил этого проклятого Малфоя ледяными шипами?» Поттер просто молчал. Ответ последовал не сразу. Парень посмотрел на нее, на безмятежное дерево, спокойную реку, а затем на яркие очертания луны. Горькая, выжидательная улыбка скользнула по его лицу, отражая обреченность. «Потому что мне хотелось это сделать», — прозвучал весьма простой ответ. Он стоял передо мной, распуская свой прогнивший язык, а рядом сидела Кэти, которая пострадала от его вечного прихвостня Крэбба. Он заслужил это. Гарри послал в него проклятие потому, что кто-то обидел Кэти Беллу. Французская ведьма, конечно же, знала, что Поттер всегда защитит своих друзей, что он никому и ничему не позволит причинить им боль и остаться безнаказанным, но он практически убил другого студента ради другой девушки, и такая преданность настораживала. «Я бы поступил точно так же и ради тебя», — яростно прокричал он, прочитав мысли по ее лицу. «Если бы ты оказалась на месте Кати со сломанными пальцами и ребрами, то я поступил бы намного хуже. Ты серьезно ранил студента на глазах у этой Эмбридж, которая не упустит ни малейшей возможности использовать любой твой проступок против тебя». Гнев вновь вернулся к ней, переполняя ее сущность. Гарри, казалось, совершенно не понимал, насколько опрометчиво поступил. Девушка начала чувствовать, как перья постепенно выступают на ее предплечьях, неприятно покалывая под одеждой. «Я очень злился», — ответил Поттер. Его тон приобрел холодные нотки. «Все эти оскорбления, которые Эмбридж бросала в твою сторону, а также то, что она позволяла себе делать с детьми, и то, что оставила безнаказанным нападение на Кэти. Я не могу вечно держать себя в руках. Ты разозлился и решил совершить глупый и необдуманный поступок. Она калечит детей», — холодно заявил волшебник, «заставляет их писать специальным зачарованным пером, которое оставляет серьезные шрамы на руке. Разве ты не сердишься? Или ты считаешь меня совершенным образцом добродетели, потому что меня называют мальчик, который выжил?» Поза парня заметно изменилась с того момента, когда он только появился здесь. Легкий, безмятежный, расслабленный воздух исчез, сменившись напряженным, подправляемым ядовитым холодом. Флёр крепко сжала кулаки, лихорадочно перебирая слова, которые нужно произнести. Девушка видела его сомнения, его смиренное ожидание того, что теперь она просто повернется к нему спиной, и первые шаги немедленных попыток избавиться от нее, просто чтобы испытать меньше боли, когда она уйдет. «Я не знаю, кем ты хочешь меня видеть», — прошептал Поттер. «Я хочу, чтобы ты оставался самим собой, Гарри», — сказала ведьма, подходя ближе. «Мне абсолютно все равно, кем ты станешь, что ты сделаешь или чего не сделаешь, пока ты остаешься самим собой, моим Гарри».